громадные, как амазонки, двигались создания, совсем как те, что поразили меня свою красотой на фасаде казино несколько недель тому назад. Только здесь они не носили черных прямоугольников на груди и бедрах, здесь они не стыли фотографической недвижности. Здесь они двигались, живые, радужные, настоящие, и танцевали. А порой они извивались на коврах, изготовленных, надо думать, из животных куда шерстистей Элвиса. Извивались поодиночке, иногда с мужчинами, мускулистыми, дюжами, как громадные крысята, чье вульгарное присутствие мне лично казалось неуместным, даже оскорбительным, а то и в объятиях друг у дружки. Как меня тянуло к этой нежной, бархатистой коже! Понюхать, прильнуть, попробовать на вкус к этим густым текучим волосам, зарыться и забыться. Да, я прекрасно понимал, что мои так называемые сородичи, те, кто отважился войти, могли подумать об этих лилейных существах. Там, где я прозреваю ангелов, они бы увидели только уродливых животных, двуногих, вертикальных, тяжелых и пустых. Если бы они не рассмеялись, то это потому исключительно, что вообще не смеются никогда. Притяжение этих грозно пленительных существ так было сильно, что иногда я жертвовал часами, даже и днями работы в книжной лавке, чтобы только на них глядеть. Сперва вынимаю свой телескоп, дрожа от нетерпения, даю глазам освоиться с мерцающей тьмой. Вглядываясь в реальто моей памяти и мечты, туда-сюда вращаю, настраиваю телескоп, пока не вижу, наконец, замкнутого в круге линз себя, но только помоложе, беспечного прогенитора нынешней развалины. Держу кусочек чего-то, Сникерса на вид, примостившись на сиденье в первом ряду среди храпящих пьяниц, жвачных оборванцев, слюнявых анонистов. Спокойненько жуя, наблюдаю постепенное совлечение одежд, вступительное колыхание, дикое верчение тех, кого привык называть просто мои прелестницы. Жую и созерцаю, созерцаю и жую на пределе волнения, на вершине счастья, и мне нисколечко не стыдно. Порою думает, что каждому в жизни нужно бы попкорна в волю, несколько прелестниц и больше ничего. Большую часть своих книг Норман приобретал на распродажах имущества, и это одно только и омрачало для меня книжный бизнес. По возвращении с такой распродажи, обшитый изнутри деревом, старый фургончик Бьюик, останавливаясь у дверей магазина, скреб, бывало, бампером тротуар, так он тяжелел и оседал под литературным грузом. Открыв дверцу у багажника, Норман таскал в дом пачки, наваливал возле своего стола кипы по пояс, а в следующие дни открывал книги одну за другой и перышко выводил цену. Эта часть бизнеса меня бесила. Больше всего бесили дарственные надписи, которые я читал у него из-за плеча. «Милому моему Питеру на 15-ю годовщину нашей свадьбы». «Нарубаят Омара Хайяма». Эта книга подарена мне незабвенной Вайолет Свейн, когда обеим нам исполнилось по 17 над пропастью воржи. «Милый Мэри, да принесет тебе эта книга утешение на проповедях Джона Донна. Помнишь ли ты о двух неделях нашего итальянского рая на камнях Венеции, Рескин? Безумие лишь непонятая гениальность, молись же обо мне на песнях невинности Блейка. Я живу, я умираю, я жил, я умер, я умру, я буду жить. На или-или, Кьеркегора. И в каждой пачке вот этакого навалом. Прям-таки неприлично. Надо бы хоронить книги вместе с владельцем, как в Египте, чтобы никто их